Примерно в это же время Маград, придав себе сидячее положение, с рассеянным видом выуживал из волос сучок. В нескольких ярдах от нее, вздымая кучу листьев, свалилась помелона. Жалобное мычание вперемешку с унылым позвякиванием заставило Маград впериться в тьму. Вскоре ей удалось разглядеть стоящее на руках и коленях существо, которое явно что-то искало. «Это не на тебя я случайно приземлилась?» — вежливо спросила Маград. «Так значит, это был не Абакралипсис?» — обрадовался Шут. Они подползли поближе друг к другу. «Ты? Ты? Но что ты здесь делаешь?» «Ей-ей, я просто решил прогуляться по лесу», — затараторил Шут. «Обычное дело, кто не любит лесных прогулок, да еще ночью. В общем, я точно знаю, что такие любители были. Ничего оригинального в этом занятии нет. На первый взгляд, оно, пожалуй, может показаться несколько заурядным, но я всегда находил удовольствие в блуждании по лесным тропкам». «Я тебя не слишком ушибла?» «Парочка бубенцов безнадежно испорчена, но я с этим как-нибудь смирюсь». Шут еще раз пошарил в ворохе прелой листвы и, наконец, выудил колпак. Тот вяло заклацал. «Рожки да ножки», — с горечью хмыкнул Шут, подружая, однако, колпак на голову. Жизнь вроде бы вошла в обычную колею. «Дождь, да, град частенько, иногда даже камни падают», — продолжал он. «Слыхал я о рыбах и лягушках, но чтобы с неба падали женщины, такое случается впервые. Или вскоре это станет нормальным явлением?» «У тебя чертовски твердая голова», — заметила Маград, поднимаясь на ноги. «Скромность не позволяет мне вступать в спор», — ответил Шут и, опомнившись, добавил. «Ей-ей». Они вновь уставились друг на дружку. В их головах кипели и бурлили мысли. «Нянюшка советовала хорошенько к нему приглядеться», — думала Маград. «И вот я гляжу на него, человек как человек. Грустный, щуплый, в дурацком наряде паяца, в придачу чуть ли не горбун. Вдруг, подобно тому, как клубящееся облако может превратиться в галеон или кита. Шут в одно мгновение перестал казаться Маград низеньким и неказистым человечком. Вполне среднего роста мужчина, который как будто нарочно пригибается, чтобы казаться ниже. Страшно сутулится, ноги ставит в раскорячку, а ходит чуть ли не на четвереньках, отчего создается впечатление, что он козликом подскакивает на месте. «Интересно, а что еще заметила Гита Як?» — размышляла Маград. Шут тем временем потер ладоши и изобразил кривую усмешку. «Наверное, ты понятия не имеешь, где мы находимся», — поинтересовался он. «Ведьма не способна заблудиться», — твердо заявила Маград. «Хотя иногда она может двигаться не в том направлении. Так, Ланкар, полагаю, вон там. Надо бы найти какую-нибудь возвышенность, чтобы точно убедиться, где мы. Не где, а когда. Сегодня поистине колдовская ночь. Серьезно? Тогда позволь мне сопровождать тебя», — великодушно предложил Шут, напряженно всматриваясь в набитую деревьями тьму, которая отделяла его от любимой ланкарской плитки. «Не прощу себе, если с тобой что-то случится.